Глава 28, в которой Марта встречает наемников Лионеллы. Марта, Гомет и Артемид вернулись в гостиницу Мариуса, что называется, несолоно хлебавши. Им так и не удалось разыскать ни одного работника завода Клеопы. Все горожане очень плохо отзывались об этом предприятии и его руководстве. По слухам, с завода давно уволились все приличные работники, а остались только лентяи. Мариус встретил их в вестибюле гостиницы. «Вижу, что ваши поиски не увенчались успехом», — сочувственно произнес он. «Ты прав, друг», — отозвался король. «Сегодня у нас неудачный день». «Как знать», — улыбнулся тот в ответ. «В номере Марты вас дожидается один посетитель. Возможно, встреча с ним поднимет вам настроение». «Посетитель?» — нахмурилась Марта. «Но кто?» «Ни слова больше», — сказал Мариус. «Поднимайтесь наверх, а я пока приготовлю вам что-нибудь на ужин». С этими словами хозяин гостиницы удалился, а путники поднялись к себе. Все трое недоумевали. Мариус не впустил бы в свою гостиницу врага, но никто из них не ждал посетителей. Марта отперла дверь и толкнула ее, не спеша входить внутрь. На столе посреди комнаты важно сидел брат Акаций и умывался. Гомет и Артемид выхватили свои сабли. Кот подскочил на месте и замахал лапами. «Эй!» — обиженно воскликнул он. «Ножички свои уберите на всякий случай, а то не ровен час поцарапается кто-нибудь». «Это друг», — успокоила кочевников Марта и с улыбкой распростерла объятия. «Брат Акаций, и давно ты здесь, усатый пройдоха?» «Вот это я понимаю, встреча старых друзей», — ответил кот. Он бросился на шею Марте, и они обнялись. Гомет и Артемид убрали оружие. «А где же твои спутники?» — спросила она, когда с объятиями было покончено. «Они работают на заводе Клеопа Анубис», — ответил Акаций. «Дарина, Триш, Пима и какой-то Рекс». «Рекс?» — оживились берберийцы. «Приблудный парень», — кивнул кот. «Бесштанная команда. Встретился нам в лесу и с тех пор никак не отстанет». «Подумать только», — потрясенно воскликнул Гомет. «Они познакомились. Бывают же в жизни совпадения». «Дарина просила передать вам привет», — продолжил Акаций. «Ребята хотят сбежать с завода и надеются на вашу помощь». «Но там не действует магия», — расстроенно сказала Марта. «А брать военный завод штурмом нам никто не позволит», — добавил Артемид. «У них уже есть какой-то план», — обнадежил кот. «Подробностей я не знаю, но им помогает инженер по имени Мартьян». «Отличная новость», — обрадовался король. «Нам нужно разыскать этого человека». «Он живет на окраине Чугунной головы», — сообщил Акаций. «Ты адрес знаешь?» — удивился Артемид. «А то, я сам там живу», — подбочинился кот. «Домик не ахти, но кормежка приличная. Ну и хозяева вполне вменяемые люди». «Так пойдем скорее к этому Мартьяну», — воскликнула Марта. «Может, сначала поужинаем?» — жалобно протянул кот. «Живот подвело. Клеопа, этот сухарь в шляпе, завела себе огромного белого котяру и постоянно кормит его всякими вкусностями, а мы, глядя на него, слюной истекаем». Кочевники расхохотались. Забавный, однако, к ним гость явился. Вскоре Мариус пригласил всех к столу. Они перекусили и накормили кота. Затем Акаций повел всех к инженеру Мартьяну. Старик уже вернулся домой и ужинал с Алисой и девочками, когда Марта постучала в дверь его дома. Мартьян обрадовался встрече и пригласил прибывших за стол. Марта, Гомет и Артемид вежливо отказались от угощения, ведь они только что поужинали, а вот Акаций с удовольствием пристроился между сестричками и, пока люди разговаривали, умял большую тарелку макарон с сыром. «Очень рад познакомиться с вами», — сказал хозяин дома Марте. «Ваши ребятишки много о вас рассказывали. Король Гомет, принимать вас у себя дома — честь для меня». Берберийц вежливо кивнул. Тем временем Алиса отправила Розочку и Маришку спать, чтобы они не мешали важному разговору. «Как там ребята?» — спросила Марта. «Вполне сносно. держатся и надеются на лучшее. «Мы пришли, чтобы помочь им сбежать», — сказал Артемид. «И я с радостью окажу вам любую поддержку», — ответил дед Мартьян. «Возможно ли отключить блокираторы магии на заводе?» — спросила Марта. «Нет, что вы!» — замахал руками Мартьян. «Отключить вышку на заводе можно только с помощью специального рубильника, который спрятан в особняке Клеопы». «Если бы эти вышки не работали, спасти детей было бы так легко», — вздохнула Исселитка. «У них уже есть план побега», — улыбнулся Мартьян. «Что они задумали?» — заинтересовался Гамет. «Подняться в воздух на дирижабле, предназначенном для участия в военном параде». «Сумасшедшие!» — на лице короля отразилась тревога. «А что, неплохая идея», — возразила ему Марта. «Они не справятся с управлением», — покачал головой Артемид. «Им главное подняться в воздух, в зону, где вышки уже не работают. Там я их встречу на посохе и помогу посадить корабль». «Но кто поведет дирижабль?» — не унимался Гамет. Он взглянул на Мартьяна. «Вы умеете управлять аппаратом?» «Нет, я всего лишь скромный инженер, но мальчишки работают с двумя бывшими пилотами, они надеются перенять их опыт». «Ненормальные», — выдохнул Артемид. «Просто они еще слишком молоды, чтобы беспокоиться о последствиях», — усмехнулась Марта. «Не переживай, Гамет. Говорю же, если у них все получится, я проникну на этот дирижабль и сама встану за штурвал. Главное для них — подняться выше заводских труб, где блокиратор не работает». «Завтра я увижусь с ними и передам ваши слова», — пообещал Мартьян. «Надеюсь, что все обойдется», — озабоченно сказал король кочевников. Но все же его опасения оказались небеспочвенными. Попрощавшись с Мартьяном и его семьей, трое направились обратно в гостиницу Мариуса. Они уже хотели войти в вестибюль, как вдруг заметили рядом с левой галошей четверых исселитов в просторных черных плащах. Марта тут же метнулась за катку с пальмой, оттащив за собой Гамеда и Артемида. «Наемники Лионеллы», — чуть слышно прошептала она. «Рашид Гребун Левтина. Это они искали девочку в белой гриве». «А кто эта безволосая?» — спросил Артемид, показав на предводительницу четверки. «Понятия не имею, но...» Марта ужаснулась своей догадке. «Это же гомункулус, лысая голова, на которой никогда не росли волосы. Лионелла оживила кого-то из мертвецов. Значит, она действительно заинтересована в поимке Дарины и наследного принца». «Давайте нападем на них и порубим в капусту», — предложил Артемид, ухватившись за свою саблю. «Нельзя», — остановила его Марта. «Пусть лучше покрутятся здесь». Да убираются по добру, по здорову. Нам не стоит рисковать, особенно перед таким важным мероприятием, как побег детей. На их глазах исселиты вошли в здание банка, расположенное рядом с левой галошей. Когда дверь за ними закрылась, все трое облегченно вздохнули и поспешили в гостиницу.